прыг-скок на жабе верхом. Ярослав не сразу понял, что его вновь унесло в волшебный сон. Он был все той же избе, сидел, свесив ноги на своей кроватке, но почему-то не в горнице, где его укладывали, а на чердаке. Но вот же его кроватку у окна, а вот свален старый хлам, сундуки с бабкиным добром, все еще работающий патефон с кипой черных грампластинок, оставшихся с прошлого века. В музее музыки эту рухлядь с руками бы оторвали. А это люлька, в которую укачивали когда-то его отца. За нею ткацкий станок и прялки, и много чего еще. Ярику не в первый раз снилось это. Потому он помнил, что в сундуке спит старый домовой Баука. А рядом с патефоном в коробке с грампластинками его сынок патефонный. Кто не знает, патефон — это такой древний музыкальный ящичек, заводится ручкой и играет без электричества. А еще тут в люльке притаился лысый бабай. Он не страшный, но почему-то любит пугать маленьких детей. Подкрадывается ночью и говорит «бу», если те капризничают и долго не засыпают. Но сейчас Ярику было не до старых приятелей. Ведь свершалось что-то важное и чудесное. Он видел, как в окно прямо через стекло медленно проплывало золотое яйцо. Оно влетело на чердак и зависло. И тут в голове его зазвучал голосок. «Ярик, Ярик, ты слышишь меня?» «Да, я слышу», — прошептал мальчик, чуть встревожившись. Но тут же сообразил. «Это ты, Соломудрик?» И он понял, что яйцо ответило. «Да, это я. Мое имя Зеланд Златокрыл. Приятно познакомиться». «И мне приятно. Но почему ты все еще прячешься в яйце, не желаешь выйти наружу?» Яйцо ответило по-прежнему беззвучно, но Ярик все понял. «Да, я хочу выйти, очень-очень. В скорлупе моей сыра темно и тесно, негде развернуться, однако я вскоре вылуплюсь. Срок моего заключения истекает нынче ночью при полной луне». «Так а что же ты здесь делаешь?» — спросил Ярик. «Почему не лежишь спокойно в гнездышке? Ведь родители о тебе волнуются». «Будто и ты никогда не беспокоил родителей. Мне же тоже пошалить хочется». «Пошалить?» — рассмеялся Ярик. «Ну тогда давай играть». Ярик распахнул сундук, затем потряс коробку с патефонными пластинками, качнул люльку. Оттуда сразу вылезли домовой с домовенками, патефонным и бабаем. «Играем в догонялки!» — воскликнул Ярик и сиганул через люк в сени. Из сеней он вместе с веселыми друзьями помчался в горницу. Следом за ними влетело, кружась и вращаясь, золотое яйцо. Вслед за яйцом верхом на сковороде заявился и Баука, веселый домовой. Сынок же его, домовенок, живущий в патефоне, примчался на патефонной пластинке. А бабай приплыл по воздуху в треснутые люльки. В горнице к ним присоединилась кикимора запеченная на кочерге. Она была вся в саже, оставшаяся с тех пор, как она помогала при родах чете саламандр. А затем из подпола неспешно прискакала жаба. Плюх! Плюх! Очень важная особа, между прочим. Вся честная компания выразила ей почтение. От бега Ярослав разгорячился и тут вспомнил, что болен и что у него высокая температура. «Ух, ух ты, Ярик!» — воскликнули домовой кикимора. «Да ты весь горишь! Спеши, тебе нужно скорее к русалкам, а долень травою лечиться». Тут же подскочила на кочерге кикимора запечная известная знахарка. Облетев Ярослава, кикимора пропела скрипуче. «Чтобы не мучиться, будем бабушку слушаться. Хватит играть салки, отправляйся, дружок, к русалкам». Баука почтительно подвел Ярославу жабу, лупающую глазами блюдцами. Домовой держал жабу за уздечку, будто лошадь, но потом он присел на колено и нижайше склонился пред нею. Посему казалось, что не он ее привел, а она сама соизволила прийти. Ярик же отнесся ко всему проще и просто принял уздечку. И он ничуть не удивился, что может запросто сесть на жабу верхом. Но то ли потому, что он вдруг уменьшился, то ли эта жаба стала уж очень велика. Ну, во сне это ведь не важно. «Да, да, Ярик, да», — заволновалось золотое яйцо. «Тебе нужно вылечиться. Скорее к русалкам на озеро Светлояр». Тут Кикимора с Бабаем распахнули оконные ставни, через них хлынул лунный свет, и тогда Ярослав верхом на жабе прыгнул прямо в раскрытое окно в сад. Следом за ним через окно неспешно проплыло и золотое яйцо. В несколько прыжков жаба одолела сад и огород. Затем она прыгнула через забор и быстро доскакала до околицы. Там широко раскинулось поле, упирающееся с краю в Волгу. Другой конец поля обложили грозовые тучи. Его подсвечивали дальние зорницы, а прямо за полем темнел лес. Там далеко в лесу и было русалочье озеро Светлояр. По легенде, там сокрылся и стал незрим город волшебников Китиш. Русалочьи травы с того озера обладают великой целящей силой. Жаба резво поскакала по дорожке через поле. Но как же долго ей скакать? Ярик устал. Ему тяжело удерживаться на жабе. И его так трясет, будто в телеге на ухабах. «Когда только здесь проведут хорошую дорогу», — расслабленно подумал он. «Ох, да это и не тряска, это у меня озноб!» В лунном свете, разлившемся по небесам, было видно, что над краем поля легла сиреневая туча. Ветер, налетевший из-под нее, преклонил колосья ржи. И тут Ярослав увидел. В поле по стерне ходит, поклевывая упавшие зерна, важная птица — черный ворон, мерцающий золотым глазом. Заметив его, ворон распустил крылья, чуть пробежав, поднялся, а затем полетел рядом. «Кр-р-р! Кр-р-р! Куда это вы так спешите?» — поинтересовался он. «Что за странная компания? Мальчишка и жаба, и что это? Карр, так это же яйцо, то самое, карроу, королевское яйцо нашлось, карр!» И ворон, сполошившись, ринулся в сторону. Проследив за ним взглядом, Ярослав увидел, как тот, сгребая крыльями, скрылся за ближайшим холмом, по коему рассыпались избенки какого-то села. Холм огибала проселочная дорога. По дороге, подымая пыль, время от времени мчались автомобили. Чуть погодя, оттуда выкатил черный кабриолет. Старинный, похожий на карету с мотором, с откидным верхом, который складывался гармошкой, и весь сверкающий сталью. Кабриолет свернул с шоссе на проселок и покатил через поля наперерез. В испуге жаба выкатила глаза и поскакала вдвое быстрее. Казалось, она прыгала из последних сил. И впрямь надвигающийся черный автомобиль внушал страх. Кабриолет, мчавшийся, вздымая пыль, опередил их и преградил тропу. Он встал, скрипнув и выпустив клуб дыма. Дверца медленно распахнулась, и оттуда вышел ворон. Ворон теперь принял важный вид. Он был одет в черную кожаную куртку, шоферскую кепку и перчатки раструбом, достающие до локтей. Так они весьма походили на крылья. Из-под полы куртки вылезали перья хвоста. Из-под очков велосипедов торчал клюв. Глаза в очках катались, как черные бусинки, и притом изумленно подмигивали. Ворон обошел машину и, подскочив к другой дверце, распахнул ее с видом преданного слуги. Оттуда выступил с подобающей важностью его господин. Им оказался знакомый Ярослава из давнешнего сна, то был сам магистр волшебных наук Мартин Маргус. Он был все в том же, что и во сне, облачении академика Петровской эпохи. В камзоле, туфлях с загнутыми носами и с тростью. «Приветствую», — произнес магистр, слегка поклонившись. Затем он отрекомендовал себя как магистра и чародея сновидений и заметил. «Как хорошо нынче гулять при полной луне! Не чудо ли, светло, как днем!» И затем, будто только заметив, он с почтением обратился к витающему ввысь яйцу. «Ваше высочество, рад видеть вас в добром здравии!» «Ах, мы с ног сбились, разыскивая вас повсюду! Можно ли сбегать в такой день? В свой день рождения? Торжества, столы, гости!» Краем глаза он зыркнул и на жабу, и поморщился, как будто вспоминая, ну где же он ее видел? Но сейчас магистру было не до того. Яйцо яростно замерцало и стало багроветь, будто в гневе. «Ну что вы!» — стал кланяться магистр, отвечая на мерцание яйца. «Но, может быть, мы могли бы вам помочь хоть чем-нибудь?» Золотое яйцо пролетело вокруг кабриолета магистра и Ярослава, подмигнув Маргусу. «О да, ваше высочество, вашему другу будет удобнее в автомобиле. Ну, прошу, прошу вас, мы вас мигом доставим. Куда? К Светлояру? Лечиться русалочьей травою? Все непременно. Туда уже пробили дорогу». «Дорогу! Карр!» — вдруг встрепенулся ворон. «Колдобины и бураки! Рекираки!» Ярослав сердечно поблагодарил ворона и магистра, еще бы. «Прокатиться в волшебном кабриолете — это же приключение!» И уже садясь в автомобиль, он заметил, что жаба, вылупившись, глядит вслед, как завороженная, будто даже с обидой или тревогой. Или это только показалось? Нагнувшись и подобрав жабу, он сунул ее в карман, немало не беспокоясь, как она там поместится. Он же только что скакал на жабе верхом. Впрочем, во сне такие странности никогда не удивляют. Магистр и Ярослав удобно разместились на заднем сиденье. Ворон занял место за рулем, посигналил клаксоном, и они тронулись. Яйцо же полетело впереди, освещая путь. «Вперед!»